«Хорошо, тогда иди домой и передай Куроке о моей задержке. Я расскажу вам обо всем сразу после окончания этой встречи. Я передам сестре об этом. Будем ждать вас дома, сэмпай». Определившись с дальнейшими действиями, Широни направилась в сторону выхода из академии, а Арата, проводив ее взглядом, пошел к зданию оккультного клуба, при этом заранее предчувствуя начало цирка по заявкам, а иначе и быть не может, особенно в Куа, особенно с группой Гримари в качестве участников событий. Арата слегка обреченно вздохнул от собственных слов. Ладно, учитывая важность скорых событий, придется сейчас сжать зубы и перетерпеть. Дальнейший путь до здания клуба Арата прошел в тишине, да и составил он всего лишь пару минут неспешного шага. Поднявшись на второй этаж и зайдя в основную комнату, где обычно и собираются демоны, ему предстала вся свита Риас в своем полном составе. «О, Арата, ты пришел даже немного раньше, чем я думала», — сказал Риас вместо простого приветствия. «Ну уж извините мне мою пунктуальность. Всем не демонам счастья, остальным соболезную». На приветствии же Араты все присутствующие устало вздохнули, а Киба так и вовсе едва не зашипел на ожидаемого гостя. Потрепанное состояние после вчерашнего разгрома и в целом не лучшие отношения к Ишимуре давали о себе знать. И когда начнется эта встреча, скоро сюда придет Сона, а после и представители церкви. Нужно лишь немного подождать. Ясно. Арата легким движением оказался сидящим на подоконнике. Церковники идут на переговоры с демонами. До чего докатился этот мир? Зря ты так об этом думаешь. Если падшие решили вновь активизироваться, то это невыгодно ни нам, ни церкви. Да и в далеком прошлом все три фракции уже объединялись против общего врага. Да, только такое взаимодействие церкви и демонов абсурдно и кощунственно с точки зрения простого человека, а в те далекие времена объединились против двух машин смерти, которых поодиночке никто бы не одолел. Как по мне, довольно важное уточнение, особенно в контексте данной встречи. В некотором смысле ты, конечно, прав, но нам неизвестна вся подноготная, поэтому пока с этим придется смириться. К некому культурному шоку Араты, Риас отвечала ему спокойно, без негатива или недовольства, что сильно контрастировало с ее поведением ранее. И это еще прошло совсем немного времени с начала ее перемен. Боюсь представить себе ее последующие метаморфозы. Ну, лишний щелчок мне по носу, дабы не воспринимал отдельных личностей как картон из оригинала. В дальнейших беседах Арата участия не принимал, да никто и не пытался лишний раз его трогать. Через недолгий промежуток времени в комнату зашла Сона с двумя своими фигурами, Цубаки и Мама. Они были ее сильнейшими и самыми способными слугами, потому именно их она и предпочитала брать с собой на особо важные или опасные дела, и в этот раз не став делать исключения. И снова привет, Сона. Скоро наши гости уже будут здесь. Да, так что нужно быть готовыми ко всему, ответила Сона на слова Риас. Дальше все ждали в относительной тишине, но был все же один момент, который заставил некоторых собравшихся не то чтобы удивиться, но почувствовать ощущение некой неправильности. Вместе с Соной в клуб пришла и Мама, а всем присутствующим здесь было хорошо известно о близких отношениях Ханака и Ишимуры. Сколько раз их видели разговаривающими на переменах и идущими вместе домой, а уж сколько слухов об их реальных отношениях ползает по академии. Можно было смело назвать этот дуэт самой популярной парочкой здесь, но сейчас в их присутствии чувствовалась странность. Вместо того, чтобы спокойно начать общаться, как они это обычно делают, Арата и Мама лишь обменялись неловким приветствием, после чего усиленно делали такой вид, словно они друг друга не замечают. Сказать, что это выглядело совершенно не в их духе, значит вообще ничего не сказать, а уж когда некоторые демоны вроде как увидели неуверенность и легкий румянец на лице Ханака, и так ладно еще это, но увидеть подобное у Араты. В общем, все дружно приняли решение о том, что это совершенно не их дело, а румянец на лице у зеленоволосого берсерка им просто почудился. Да, все определенно так и есть. К счастью для всех, находиться в такой сюрреалистичной обстановке демонам пришлось недолго, ведь в скором времени все явственно почувствовали приближение чего-то, что в любой иной ситуации воспринялось бы жителями ада враждебно. Два человека смело вошли сперва в здание, а после быстро добрались и до комнаты с демонами. Почти все были напряжены в ожидании предстоящего разговора, Киба так и вовсе не скрывал откровенной злости, лишь Арата смотрел на входящих служителей церкви с откровенным покерфисом. Вошедшими оказались две девушки в плащах с капюшонами и церковными символами, а сами экзорцистки были совершенно не похожи друг на друга. Одна из них обладала длинными каштановыми волосами, заплетенными в два больших хвостика, аметистовыми глазами, хорошей фигурой и добродушной улыбкой. Но вот вторая девушка была полной противоположностью своей напарнице. Короткие волосы синего цвета с одним локоном цвета морской волны, золотистые глаза, такая же привлекательная фигура. А вот лицо было лишено даже намека на веселье и добродушие, лишь холодность и уверенность. Интересный дуэт, однако немного всмотревшись в этих двоих, Арата почти сразу потерял к ним какой-либо интерес. По уровню сил они были не так уж и плохи, но для него совершенно не опасны, да и против генерала падших они мало что смогут, зато уверенности в себе у них было от души, и это больше походило на глупость. Серьезно, посылать на целого генерала падших двух девушек с хоть и неплохим, но явно недостаточным для подобной авантюры уровнем сил, хлопаю стоя руководству церкви, ну или снимаю шляпу перед предателями, ибо они постарались на славу. И что-то мне подсказывает, что именно второй вариант верный, иначе у меня возникает слишком много вопросов к святошам. Вот уж не думала, что мне придется когда-нибудь принимать на своей территории наших кровных врагов. Риас высказала мысли практически всех присутствующих. Для нас это также из ряда вон выходящая ситуация. Однако у нас есть важное поручение, и оно связано непосредственно с вашей территорией, поэтому данная встреча необходима, ответила на скепсис Риас Синевласка. Приветик всем, меня зовут Шида Ирина, а это Зиновия Кварта, представила сразу обеих девушка с хвостиками, и это явно не понравилось Синевласке. Ирина, хватит фамильярничать с потенциальными врагами, какой колоритный однако дуэт, подумала про себя Риас. Меня зовут Риас Гримари, а девушку рядом со мной Сона Ситри, мы главы этой территории, и нам очень интересно знать одну вещь, что привело вас сюда и как это связано с падшими. Ну, вообще мы прибыли сюда для... Ирина, ты же не станешь выкладывать им все. Зиновия совсем не оценила открытости своей спутницы. А что в этом такого? Эта информация так или иначе скоро станет общеизвестной из-за своей масштабности, да и сестры владык Ады без проблем узнают подобное и без нас. Так не лучше ли тогда честно все сказать и тем самым избежать недоговорок и подозрений? Вы пришли сюда без плана и единого мнения о своих действиях, недальновидно. Сона всегда ценила в людях слаженность и планирование, но у этих двух девушек этого явно не было, а потому Ситри не постеснялась им на это указать. Ну и врожденная неприязнь к церкви в целом дает о себе знать. Слышать такое от демонов. Зиновии это, конечно, не понравилось, но все же логика в словах Ирины присутствовала, так что отнекиваться дальше она не стала. Мы здесь по делу особой важности. Не так давно в церкви произошло сразу несколько неприятных событий, и их результатом стало большое количество жертв среди священнослужителей и потеря четырех важнейших священных артефактов, хранившихся у нас. Нападение, и что именно украли ваши враги? Этот вопрос сейчас был интересен всем. Были похищены четыре части Экскалибура. Это уже сказала Ирина, а все демоны вмиг засветили эмоциями шока. Даже Иссей уже знал об этих мечах, поэтому непосвященных в тему их опасности здесь не было. Сразу четыре части? Каким образом? Вы там их вообще не охраняли? Сона попыталась сказать это без эмоций, но в данной ситуации подобное было невыполнимой задачей. Охрана была, их обладатели были достойными людьми, но на них было совершено спланированное нападение, плюс нападавшие специально совершали отвлекающие диверсии, дабы застать наших соратников врасплох. Это стало сильным ударом для церкви, но нам повезло. В результате этих нападений мы узнали о личности организатора этого преступления и смогли выйти на его след, а потому руководство церкви послало нас на поиск нарушителей. Церковь послала двух девушек для разбирательства с похитителем сразу четырех экскалибуров. Кажется, ваше руководство окончательно впало в маразм. С Риас в этом плане были согласны все. Не смейте говорить так о церкви, демоны. Мы сами являемся носителями экскалибуров, и опыт у нас имеется, так что не советую делать таких поспешных выводов, ответила Зиновия на слова Гримари. Ага, у меня экскалибур мимикрии, а у Зиновии разрушение. И кто же является организатором всего этого бедлама? Задала свой вопрос Сона. Один из генералов падших ангелов, Кокобель. Комната на мгновение погрузилась в тишину. Демоны старались переварить только что услышанное. Кокобель, один из самых опасных, воинственных, а по некоторым источникам еще и практически самый сильный падший. О его кровавых похождениях во времена Великой войны слагали легенды, устрашая всех, даже демонов. Говорят, даже сам лидер падших ангелов Азазель опасается этого монстра, и делает это отнюдь не безосновательно. Если во всем действительно замешан Кокабель, то дела действительно скверные. У генерала превалирует абсолютная нетерпимость к остальным расам, кровожадный нрав, отсутствие каких-либо моральных ограничений, и что самое главное, среди падших у него очень много сторонников. Думать о его целях можно долго, хотя их основная суть вполне очевидна, но вот какие действия он предпримет дальше, это уже хороший вопрос. Какой бред, в это время думал про себя Арата. Даже для хорошо работающих предателей это круто. Отправить на разборки с генералом падших двух владелец экскалибуров без какой-то поддержки, при этом с минимумом опыта и максимумом веры в свои силы. Так мало того, они знают о заинтересованности Кокабеля в экскалибурах, и таким действием по сути делают ему подарок, ведь недостающие осколки сами идут прямо в руки. Какой идиот там всем заправляет? Неужели вообще никого ничего не смутило в этом плане, или церковная верхушка сама является крысой? Если последний вариант, то все наоборот гениально, признаю. Разговор же в это время снова начался. КХМ, ситуация понятна, и она действительно чрезвычайная. Получается, вы пришли просить нас о помощи в этом деле? Не совсем. Мы пришли сюда для предупреждения. До нас сюда уже прибыли несколько опытных экзорцистов, но все они были жестоко убиты уже на вашей территории. Намекаешь на нашу причастность к этому? Риас, такое заявление церковницы совершенно не устроило. Нет, к их смерти вы не причастны, а вот про факт всей ситуации с мечами в целом у нас такой уверенности нет. Думаешь, мы можем объединиться с Кокабелем ради уничтожения мечей? Не исключаю. Демоны ненавидят экскалибуры, так что с вашей стороны было бы разумно воспользоваться такой возможностью для их уничтожения. Так или иначе, но мы должны сказать вам это. Не мешайте нам выполнять миссию, иначе это будет воспринято как акт агрессии и пособничества падшим. Вы, я посмотрю, слишком смелые. Пришли на нашу сонную территорию, смеете обвинять нас в чем-то, а теперь еще и пытаетесь ставить свои условия. Если бы мы были пособниками падших, то вы бы уже были мертвы, а ваши мечи отданы лично в руки Кокабелю, но пока что вас еще никто не тронул. Но если вы будете и дальше сохранять свой обвинительный и повелительный слог, то ситуация может резко измениться. В следующий раз советую вам хорошенько подбирать слова при подобных беседах. Риас была недовольна этими девушками, и это еще очень мягко сказано. Однако нарастающий конфликт был прерван резко спрыгнувшим с подоконника Аратой, что медленно пошел в сторону выхода. Не переговоры, а детский лепет. Приходить на условно-вражескую территорию и при этом требовать своей безопасности просто по факту, не обладая при этом хоть чем-то выдающимся. К такому бреду меня жизнь не готовила. Смотреть этот цирк с клоунами дальше у меня желания нет. Цирк, тебе хватает наглости говорить так о нас? Зиновия такое отношение к себе терпеть не желала. А тебе хватает борзости что-то требовать у демонов в приказном тоне, при этом будучи посредственностью. Иронично, правда? Арата, ну почему ты не мог просто промолчать? С обреченностью вздохнула мама, что уже представляла себе итог этой словесной баталии. Не демону вроде тебя говорить мне подобное. С нами наша вера и святое оружие, так что не испытывай свою судьбу. Это ты так пытаешься мне угрожать? Я слышал угрозы и покруче. А вот ты в очередной раз подтвердила свой статус фанатичной дуры. Пытаться качать права на чужой территории, тем самым создавая возможность конфликта двух сторон библейской фракции. Думаю, не нужно объяснять, что это идиотизм. Безбожный еретик, отнюдь. Моя вера в моего Бога гораздо сильнее твоей, только я не веду себя как фанатичная истеричка на показ, а просто верю, уважаю и почитаю, не делая из этого цирк, как ты. ХМ, хотя нет, все логично. В конце концов, какой Бог, такой и последователь, так что неудивительно. На что ты намекаешь? В голосе Зиновии уже была нескрываемая агрессия. Она в целом недолюбливала безбожников и еретиков, но тут кто-то начал прямо оскорблять не только саму девушку, но и ее веру. Такого она спускать не собиралась, особенно демону или их прислужнику. Намекаю, девочка, я не намекаю, я открыто говорю о том, что ты и твой фанатизм смешны, как и твой божок в целом. Неудивительно на самом деле, все же офис описал и библейского как ту еще фанатичную и явно обладающую самолюбием сущность, так что это теперь действительно выглядит логично. Какая ирония, однако, особенно помня о его смерти. Ты, как ты смеешь оскорблять господа? Я, стоп, тираду готовой вот-вот взорваться Зиновий, да и не отстающей от соратницы по настроению Ирины прервала Ряз. Может, Арата явно перегнул палку в своих словах, но кое в чем он абсолютно прав. Вы сейчас находитесь на нашей территории, которая отчасти принадлежит и этому человеку, так что на данный момент он является нашим союзником. Я была готова закрыть глаза на отсутствие у вас каких-либо манер, но открытой агрессии и нападения не потерплю. Этим вы автоматически станете врагами для нас, плюс это можно будет назвать актом агрессии со стороны церкви в нашем отношении. А во, Риас сейчас что, всерьез заступается за меня, или она так дает выход своему раздражению на мечниц, дабы щелкнуть их по носу? Конфликт между сторонами в целом и не нужен. Можно решить все между собой, без привязки к церкви и аду. Дуэль личных интересов, сказала чуть повеселевшая Зиновия. Если ты так уверен в себе и своем башке, то попробуй доказать свою правоту делом. Или ты только болтать гораст, еретик, царствие ей небесное, сказал Драйк в голове Иссе, на что тот не особо-то и удивился. Атмосфера в комнате в целом была максимально напряженной. Все ожидающие смотрели то на готовую выхватить меч Зиновию, что с вызовом смотрела на человека у двери, то на того самого человека, который, судя по его лицу, испытывал к своей сопернице только легкое раздражение и снисходительность. Владелица Экскалибура разрушения очень хотела начистить рожу этому длинноволосому выскочке, преподать ему урок и тем самым доказать силу ее веры и ее бога, нужно было лишь дождаться ответа на вызов. Однако, к своему удивлению, Зиновия увидела, как лицо парня расплылось в легкой, но очень недоброй улыбке, а после обнаружила еще одну странность. Что? Что случилось с окружением? Почему все так потемнело? Все вокруг мечницы словно покрылось плотным черным туманом. Она не видела ничего, ни Ирины, ни демонов, ни хоть какой-то части комнаты. А еще через секунду она упустила из поля зрения и объект своего раздражения. Все вокруг исчезло, а самой Зиновии резко стало холодно и неспокойно. Что это? Заклятие? Демоническая магия? Влияние на органы восприятия? Не на шутку перепуганная Зиновия начала всматриваться, пытаясь увидеть и почувствовать хоть что-то кроме холода, но ничего не происходило. Она со все более нарастающей паникой поворачивалась из одной стороны в другую, дабы увидеть хоть что-то, но единственным видимым ей явлением была лишь тьма. Зиновия продолжила дергать головой, и все только для того, чтобы увидеть темноту, а после и несущуюся в ее сторону оскаленную тень, что за миг оказалась прямо перед ней, а потом оскаленная пасть сомкнулась прямо на ее шее, буквально откусив девушке голову. «А-а-а, Зе Зиновия, ты чего? Что, Ирина, ты?» Кварта с шоком и ужасом в глазах смотрела на свою соратницу, лицо которой было окрашено непониманием и беспокойством при взгляде на Зиновию. Ошарашенно осматривая окружение, она видела ту самую комнату, в которой находилась до темноты, таких же ошарашенных демонов, что непонимающе смотрели на девушку, а у дверей стоял монстр, чудовище с кожей человека, и сейчас оно смотрело на девушку с безразличием и холодом. «Я ведь сейчас даже ничего не делал, лишь дал тебе почувствовать 0,5% силы своей веры, а ты уже не в состоянии что-нибудь мне сделать. И как ты вообще планировала драться со мной? ТЦ, смешно. А что касательно ваших переговоров, то я не стану нападать на вас двоих, пока вы не станете для меня помехой и источником проблем. Раз уж пришли сюда, то будьте добры быть паиньками. На этом вынужден проститься, ничего интересного я тут больше не увижу. Всем кошмарных снов, кроме тебя, мама». Сказав это, Арата сразу исчез, словно растворившись в воздухе, но демоны списали это на его скорость. Атмосфера же в комнате была странной. Ошарашенные экзорцистки, одна из которых, судя по выражению лица, смотрела в лицо самой смерти, и введенные в ступор демоны, которые все же начали постепенно отходить от этого шоу, благо прошлый опыт встреч с Ишимурой помогал в этом. Позже, однако, случится не менее напряженная сцена. Пришедший в себя, а потому невероятно злой Киба решится сам сразиться с девушками за шанс уничтожить столь ненавистные ему мечи, и не до конца отошедшая Зиновия примет вызов, что обернется поражением Юта. Иссей при этом с шоком узнает в Ирине свою подругу детства, которую тот ранее воспринимал как парня, а позже, когда обе мечницы покинут демонов, Драйк сделает предположение о силе Араты, точнее ее источнике. Помня его слова о божестве и вере, тот пришел к выводу, что Ишимура может получать силу от бога, которому тот поклоняется, либо же и вовсе заимствовать силу самого бога. Когда-то Драйк уже сталкивался с подобным феноменом. Однако главным событием можно назвать тот факт, что после своего проигрыша Киба так и не успокоился, а решил покинуть клан Гримари, о чем прямо заявил Риас, и даже факт получения статуса беглого демона его не переубедил. «Простите меня, госпожа, но кажется, мне пора заняться тем, ради чего я и жил все эти годы. Мое искупление грехов слишком затянулось, и мне пора это исправить. Простите меня за то, что я был таким паршивым слугой, но это слишком важно для меня». Именно так сказал Юта перед своим уходом. Ему действительно было стыдно перед своими соратниками, которые уже никогда его не простят, но еще большую вину он испытывал перед своим прошлым и своими погибшими друзьями. Вину за то, что только он выжил после жестоких экспериментов Бальбы Галилея, или же архиепископа геноцида, как его позже назвали в церкви. Стыд за то, что он не умер вместе со всеми. Но самое главное, стыд за свое предательство. Он мог помочь своим друзьям, мог стать не единственным выжившим, ведь тогда, в момент побега, Юта бежал не один. С ним, держа блондина за руку, бежал Ирис, его лучший друг. Можно сказать, что именно благодаря ему Киба смог выжить в том аду, но когда они бежали на волю, а в помещении случился обвал, Ирис повредил ногу и упал. Киба мог его спасти, взять на плечи и вывести наружу, но он струсил. Вместо помощи Ирису он трусливо, с беспрерывным водопадом слез бежал дальше один. Именно так он стал единственным выжившим после проекта «Святой меч», и за это достижение он расплатился жизнями всех дорогих ему людей, одного из которых сам же и бросил на смерть, хоть и корил себя за это. Киба так и не простил себя за тот поступок, да и никогда не пытался этого сделать, но перед тем, как отправиться на суд высших сил и получить заслуженное наказание, он обязан сделать еще одну вещь, чего бы ему это ни стоило, но Бальба Галилей умрет от его руки, и только тогда, когда сердце этого ублюдка навсегда остановится, он смиренно примет свою судьбу. Более он не поддастся страху смерти, лишь с готовностью примет ее, когда его руки будут по локоть в крови Галилея. Президент и остальные не простят его, но Юта прекрасно понимал, что госпожа останется без фигуры коня недолго, все же Сазикс не позволит группе своей сестры так ослабнуть, а кандидатов на эту роль полно, и многие будут гораздо лучше мечника-неудачника. «Меня никто и никогда не простит, я и сам не прощу себе своих деяний, но все же, Бальба, я прикончу тебя своими собственными руками, неважно как, а после будет уже неважно. Пусть хоть сама госпожа или Какабель оборвет мою жизнь, я буду к этому готов. Страх больше не возьмет надо мной верх. Примечание к части. Извините за такую задержку, но сейчас у меня сессия до 25 июня, так что сами понимаете, желания писать мало. Зато могу обрадовать, мы с Бетой окончательно обговорили и утвердили весь основной сюжет. Очень прошу вас оставлять побольше комментариев, ибо тенденция их спада мне не нравится, а именно они показывают вашу активность и интерес. Постараюсь не затягивать с продой. https://mefanpriut, мой телеграм-канал, там я заранее сообщаю о продах. https://bastitofangate, мой бусти. https://discord.gg/wuspspxe, мой дискорд-сервер. Гениальный план. Примечание к части. Прода наглому народу. Принимать подачки и подношения от демона. Как же низко я пала. Да ладно тебе, Зиновия. Вместо недовольного бурчания лучше бы поблагодарила его за угощение, сама-то уплетаешь за обе щеки, сказала Ирина на полные моральных терзаний слова Зиновии, доедая порцию лапши. Да ладно вам, я не прошу благодарности. Ирина, можешь считать это чем-то вроде извинений, все же я тебя вообще не узнал, да и все детство принимал за парня. А вот это действительно обидно, но так уж и быть, за твою помощь двум нуждающимся я прощу тебе твою оплошность. Кающийся человек может заслужить отпущение греха. Последние слова Ирина сказала в молитвенном жесте, а Иссей от такого чуть машинально не скривился. Так, это все, конечно, очень мило, да и я действительно должна сказать спасибо за еду, но это не объясняет причин такого поступка. Ты ведь хотел с нами о чем-то поговорить, сказала наконец-то сытая Зиновия. Ее вопрос был вполне справедливым, ведь, казалось бы, буквально сутки назад экзорцистки оставили у демонов явно неположительное впечатление, потом и вовсе в дуэли унизили одного из них, а тут происходит нечто из ряда вон выходящее. Один из тех самых демонов, который, к удивлению синеволосой мечницы, оказался старым другом Ирины, нашел их и не просто не начал поливать их грязью, а по собственной воле решил их накормить. Хотя тут уже виноваты сами мечницы, точнее одна конкретная особа, спустившая почти все выделенные им средства на явно фальшивые иконы. В тот момент Кварта в очередной раз поразилась наивности своей соратницы, а после им обеим пришлось начать просить милостыню, дабы иметь хоть какие-то деньги на еду. Только вот мало того, что Япония сама по себе не особо верующая в Бога страна, безбожники, так еще и этот город в частности не обладал абсолютно никаким филиалом католической или православной церкви, так что желающих помочь двум неместным у людей было минимум. И вот двух находящихся в бедственном состоянии девушек находит этот парень, предлагает им помощь и кормит за свой счет. Двух монахинь, демон. Хороший ли это поступок? Да. Благодарна ли Зиновия Хёда за такое? Разумеется. Считает ли она такой поступок максимально подозрительным, особенно с учетом недавнего инцидента? Еще как. Она ведь избила вроде как друга этого парня, а он проявляет по отношению к ним такой жест доброй воли. Это не может произойти без причины, уж точно не от лица того, кто по собственной природе должен ненавидеть церковь. Да, это так. Я действительно хочу с вами кое о чем поговорить, и очень надеюсь на вашу честность и отзывчивость, сказал Иссей с уже более серьезным лицом. Хаэм, ну что же, говори тогда, если это так важно. Этот разговор касается вашей цели. Вы ведь хотите покарать воров экскалибуров и вернуть их, так? Ответ и так очевиден. Знаю, и поэтому хочу предложить вам помощь в этом деле. Чего? Ирина на такое отреагировала весьма эмоционально. Иссей, я конечно все понимаю, но ты ведь демон. Мы с тобой конечно когда-то были друзьями, но сейчас все иначе. Зачем демону помогать нам? Потому что это и в моих интересах тоже. Если все это дело рук падших, то первыми кто испытает на себе их удар с новым оружием будем именно мы, а значит у меня есть повод помешать подобному исходу. Никому из нас не выгодно нахождение этих мечей в руках падших. Хаэм, в этом конечно есть зерно истины, но ты, кажется, забываешь одну вещь, взяла слово Зиновия. Нам всем действительно не выгоден написанный тобою исход, вот только в случае успешного выполнения нашей миссии мы должны вернуть экскалибуры церкви, а это уже невыгодно лично вам, демонам. Плюс тот мечник ясно высказал свое желание уничтожить клинки, так как тогда мы можем доверять тебе в этом вопросе. Я это прекрасно понимаю, и ваша подозрительность вполне обоснована, но сейчас у нас у всех есть общий враг, а враг моего врага – мой потенциальный друг. Киба, конечно, испытывает ненависть к этим мечам, но экзорцистов и падших он ненавидит сильнее. Я уверен, если мы сейчас объединимся для противостояния этим ворам, Киба нас поддержит, ибо для него это вопрос личной мести. Иссей помнил вчерашние откровения Риаса в прошлом Юта, так что если в этом деле действительно замешаны те самые люди, которых Киба так презирает, то он не откажется от помощи. Сейчас главное остановить падших, а уже после разбираться, когда с ними будет покончено. Хаэм. Поразмыслив над словами Иссея, Зиновия и Ирина переглянулись. Это достаточно туманные перспективы, но учитывая важность этого задания и опасность врага, возможно, это не самая плохая идея на данный момент. Так или иначе, сперва нам нужно найти этих самых похитителей. Они могут скрываться где угодно в этом городе, дабы отслеживать обстановку. Может, они расположились в той старой церкви у парка, высказала свои мысли Ирина. На этот счет у меня есть сомнения. Хотя, уже менее уверенно продолжил Иссей. С чего такая неуверенность? Просто в той церкви раньше обитали падшие, что сильно докучали нам не так давно, пытаясь начать конфликт. Мне кажется, будет слишком очевидно и странно со стороны падших прийти туда снова, особенно после учиненной оратой резни. Кем? Тем парнем, на которого ты вчера наехала. От упоминания того человека Зиновия рефлекторно дернулась и чуть не раздавила стакан в своей руке. Пережитое вчера все еще сильно давило на девушку, особенно то чувство холода и страха. Особенно страха. Тот демон, он один из вашей свиты? Нет, он не демон. По крайней мере, он сам это отрицает. Фактически он вторая сторона в этом городе, ибо был здесь еще до демонов. А президенту он не подчиняется, лишь периодически сотрудничает. То есть он не из ваших. Может ли он быть предателем? Явно не с падшими. Они сами в свое время напали на него, и за это Арата устроил геноцид всех чернокрылых в городе, ни одного не упустил. Правда, просить у него помощи скорее всего бесполезно, он над моей инициативой только посмеется, да и с Юта у него отношения, мягко говоря, не заладились. КХМ, понятно. Для начала нам нужно найти этого твоего Кибу, а после разыскать самих похитителей, перед этим желательно все обговорив. Значит, твой папаша в курсе всего происходящего. Да, он следит за ситуацией с экскалибурами, но вмешиваться сам не планирует, только если ситуация примет совсем уж критический оборот. Правда, зная его, это критично будет для всех приговором, все же он то еще ленивое и своенравное создание. Пока Иссей в группе с монахинями прорабатывал свои гениальные планы по поиску падших Экибы, в одной неприметной кафешке происходила своя дискуссия о ближайших событиях. И одним из участников этого обсуждения был пришедший в гости к Ишимуре и Куроке Вали. Азазель прекрасно знает о планах Кокобеля, но вмешиваться пока не станет. Сам он оправдывается невозможностью личного вмешательства из-за недостатка доказательств, но это полная брехня. Да и угадаю, ему интересно понаблюдать за действиями демонов и их силами в бою, а уже в крайнем случае вмешаться и всех спасти, тем самым выставив себя в лучшем свете. Предположил Арата, основываясь на рассказах Вали о своем приемном отце, одновременно с этим попивая чай. Примерно так, и сделать это в случае чего он планирует моими руками, ответил Вали, при этом аналогично собеседнику отпивая чай. Мне нужно следить за ситуацией, и если все примет максимально скверный оборот, остановить Кокобеля, приведя его к Азазелю. Значит, пока кто-то из наследниц не умрет, ты вне игры? Да. Прочие фигуры не учитываются, и это, кстати, частично связано с тобой. Хм, Азазель в курсе некоторых подробностей произошедших в Куа событий. Как минимум о непричастности Гримари и Ситри к убийству здешних падших, и ему интересно узнать об этом неучтенном элементе побольше. Как много он обо мне знает? Сложный вопрос. Как ни крути, а у лидера Григори очень качественная разведывательная сеть и способы сбора информации. Так что сам понимаешь, ответить точно я не могу. Даже мне неизвестно о его разведке в преисподней, где ты тоже недавно засветился. Хмм, от Гримари одни проблемы, даже без их прямого вмешательства. Закатив глаза, вздохнул Ишимура. Поэтому мне и приказано лезть на рожон лишь в крайнем случае. Азазель исследователь с неимоверным рвением и упорством, так что ему очень интересно как увидеть свиты сестер Владыкада в отчаянной ситуации, так и по возможности вычислить неизвестную сторону, то есть тебя. Так что извини в случае чего, забей, мне так и так придется принять в этом участие, слишком уж масштабная проблема, просто теперь я буду стараться делать это осторожнее. Этой информацией ты мне уже помог, обращайся. А где остальная команда мечты? Ты редко приходишь в КУА-1. Ну так сейчас здесь повышенный уровень интереса падших, а Артуру и остальным пока лучше лишний раз не отсвечивать. От них, кстати, тебе привет. Лев и после всего этого вообще хочет заглянуть к вам в гости. Им от меня тоже, да и сам знаешь, и Лев и тебе, и остальным мы с Куракой будем рады. Хотя сейчас у нас там новый член семьи, он с вами еще не знаком. Младшая сестра Кураки, да, значит, о нас, бригаде Хаоса и своей связи с одним из сильнейших существ во вселенной ты ей еще не говорил. Пока нет, я еще не совсем уверен в том, как ей об этом сказать. Она в любом случае сильно удивится такому открытию, так есть ли смысл столь сильно об этом переживать? Ну извини меня, я помню, как у меня чуть сердце не остановилось при первой встрече с офис, так представь себе реакцию впечатлительной девушки, которая по факту еще ребенок, на новость о моей роли подле нее. Это будет очень яркая реакция, хотя офис же иногда сама переносится к тебе. Так что же тогда будет в случае ее внезапной встречи с твоей новой сожительницей? Едва ли она в ближайшее время ко мне придет, но в целом ты прав, с такой информацией лучше сильно не тянуть. И все же мы немного отошли от изначальной темы. Скажи, насколько примерно опасен Кокобель на самом деле? Ну, я тебе это так скажу. Если поставить этого падшего против любого из старых владык, то я поставлю на победу первого. Что бы там кто ни говорил, а Кокобель является одним из старейших божьих творений, и рожден он был как воин и полководец. Думаю, из всех падших сильнее его будет разве что Баракель. Хм, а Азазеля ты в расчет не берешь? Беру, но тут уже идет логика и аргументы самого Азазеля. Он силен, безусловно, но был рожден больше как ученый или лидер, чем воитель, а Баракель с Кокобелем чистые боевики. Им чаще приходилось участвовать в сражениях, у них больше опыта и ударной мощи. Конечно, если брать в расчет любовь этого старика к своим изобретениям, то с ними он скорее всего победит в битве один на один, но вот без них, тут у меня уже такой уверенности нет. Разница в силах этих троих, конечно, минимальна, но вот направленность и опыт все же различны, что я стараюсь учитывать. На самом деле логичная точка зрения, Да и ты с иерархией падших знаком лучше меня, учитывая еще одну вещь. Кокобель очень упорный, и ради своих целей пойдет на все, на абсолютно любые жертвы. В отличие от Баракия, у него нет сдерживающих моральных рамок и ограничений, а потому ждать от него можно чего угодно. Воин без моральных рамок, опасный тип противника. Да, как сказал мне как-то раз Азазель в разговоре про ангелов, вся человечность и моральные ориентиры Кокобеля сгинули в тот момент, когда он пал с небес. Говорят, именно этот падший изменился сильнее всего после изгнания с небес. Я это учту. Если он действительно так опасен, то я его остановлю. Ха, уже жду возможности увидеть это. Даже лучшее зрительское место себе забил, сказал Вали с предвкушающей ухмылкой, и уже готов пускать слюни и плакать из-за запрета на вмешательство в эту агонию без должного повода. Отзеркалил улыбку собеседника Арата. Хех, туши. И да, Вали, у меня будет одна наглая, но крайне важная для меня просьба. Хаэм, вся эта ситуация с Кокобелем отнюдь не шутка, и по определенным причинам мне, как и тебе, нужно будет следить за относительным благополучием демонов, но кроме них у меня есть те, чьи безопасности жизни для меня важнее. Я, кажется, уже понял, к чему ты клонишь. Хочешь, чтобы я по возможности проследил за безопасностью Куроки и ее сестры? Да, я все еще надеюсь не втягивать их во всю эту заварушку, но при этом сама ситуация может коснуться их, к примеру, в виде шальной атаки. Тебе все равно нельзя вмешиваться в столкновение до самого последнего мига, а вот я, скорее всего, буду вынужден влезть в это раньше, и в случае чего могу не поспеть за всем. Ха, вот уж не ожидал такого. Меня просит о помощи ученик самой бесконечности. Кто бы говорил, так ты согла, можешь не продолжать. Я хоть и ценю хорошую драку, но подставлять небезразличных мне разумных желания не имею, а тут речь идет о моей подруге и девушке близкого друга. Если эти двое действительно не будут втянуты в эпицентр всех действий, то я постараюсь присмотреть за ними, если, конечно, будет такая возможность. Спасибо, Вали, я правда это очень ценю. Забей, в данной ситуации я бы не смог ответить отказом. Ну и будешь должен мне сражение после всего этого, конечно. ТЦ, а я только поверил в твою бескорыстность и силу дружбы. Говорить это потомку Люцифера. Да ты, я посмотрю, совсем фантазером стал. Шутник недоделанный. Ты вообще пугало, так что кто бы говорил. Так еще некоторое время двое необычных, причем во всех смыслах этого слова индивидов, несерьезно делали друг другу взаимные словесные уколы. Однако вскоре встреча друзей подошла к своему финалу. Вали отправился обратно к Азазелю, дабы окончательно утвердить его план действий, а Арата, устроив резню в нескольких барьерах, пошел домой для серьезного разговора касательно действий в ситуации с генералом падших ангелов. «Нет, дальше можешь не продолжать. Я даже договорить еще не успел. И не нужно. Уже и так понятно, о чем ты хочешь сказать. Арата, я не согласна с этим», — категорично заявила Курока. «И почему так? Ты еще спрашиваешь? Сейчас здесь промышляет своими делами один из сильнейших падших ангелов, при этом ты сам сказал о необходимости своего участия в разборках с ним, но при этом тебе хватает наглости просить меня и Широни в случае чего просто взять и отсидеться дома, словно в городе и вовсе ничего не происходит. Так, подожди, давай мы сперва. Можешь не стараться, я не согласна на это. Арата, если действительно существует риск столкновения с Кокобелем, то это уже не шутки, и я не позволю тебе заниматься этим в одиночку. Одно дело сразиться с наследником демонического рода, но генерал падших – это уже совершенно другой уровень опасности. И именно поэтому я прошу вас двоих не лезть во все это. Встреча с ним даже для меня небезопасна, а подставлять вас под удары Кокобеля я не собираюсь. Семпай, я поддерживаю сестру в этом разговоре, — взяла слово Широни. Вы хотите отгородить нас от опасности, но ведь вам в любой момент может понадобиться помощь, и в наших силах ее оказать. Широни, я нисколько не принижаю силу тебя или твоей сестры, но пойми меня правильно. Если мне действительно понадобится помощь, то для вас это будет означать смертельную опасность, и меньше всего я сейчас хочу вас ей подвергать. И поэтому ты решил за нас нашу роль во всем этом. Решил, будто мы беззащитные девочки, не имеющие возможности выйти из дома безопасности для своей жизни. Курока, не надо все так драматизировать. Я только что все вам объяснил, я нисколько не сомневаюсь в вас и ваших возможностях, но я не собираюсь подвергать вас двоих такой опасности, и поэтому решил вместо нас подставиться под удар в одиночку. Так, хватит этого, вы обе слишком важны для меня, и я не дам вам пострадать. Сэмпай, вы поступаете очень нечестно по отношению к нам». Широни решила подхватить решительность своей сестры и также начала наседать на Арату. «Вы ведь тоже дороги нам, а так вы буквально заставляете нас бездействовать, пока вам и всему городу угрожает опасность». «Вот именно, послушай хотя бы Широни, если не желаешь внимать моим словам. Дьявол, да к черту этот город, а сам я тварь живучая, как-нибудь да выживу, но допускать вас до такого. И что ты собираешься делать в случае нашего отказа? Начнешь приказывать, или вовсе запрешь нас здесь против воли? Курака, пожалуйста, не заставляй меня нервничать еще больше. Я ни разу в жизни даже не думал сказать тебе хоть что-то в повелительном тоне, и уж тем более делать с тобой что-то против твоей воли. Так к чему мне делать это теперь? Нет, запирать и приказывать я никому ничего не собираюсь, но это не значит, что я не прибегну к помощи со стороны. К примеру, я могу связаться с учителем или нашей общей подругой. Уверен, никто из них не откажет мне в просьбе присмотреть, а в случае чего и придержать вас до окончания заварушки. Намекая на офисы Лефа, сказал Арата, и ему все больше начинало хотеться привести свои слова в действие. «Ты думаешь, это хоть на что-то повлияет? Я тоже неплохо лажу с ними обеими, а учитывая, какую глупость ты собираешься сделать, то как думаешь, кого они поддержат в этом споре?» Курака и не думала отступать, а потому начала использовать уже свои козыри. «Не будь так уверена в результате, и даже если все выйдет в твою пользу, то я от своих мыслей не откажусь, как и я. Или ты всерьез думаешь, что я буду спокойно смотреть, как мой мужчина пытается как можно глупее подставить себя под удар? Они точно парочка, даже ссорятся как супруги», — подумала Широни, смотря на спорящих друг с другом Сэмпая и сестру. «Иронично, они злятся друг на друга из-за любви друг к другу. Интересный парадокс. Сэмпай, вы сейчас поступаете очень эгоистично», — решила привлечь к себе внимание младшая Никамата. «Вы переживаете за нас, и мы это понимаем, но такими действиями вы заставляете волноваться уже нас с сестрой. Мы ведь тоже вас любим, и точно так же не хотим терять вас. Пожалуйста, Сэмпай, подумайте об этом. Широни, вы, хаймэмэм». Арата устало вздохнул, ведь этот спор с самого начала зашел в тупик, и ни одна из сторон не желала и не собиралась сдавать свои позиции, как и не желала переходить на крики. «Все равно это ни к чему стоящему не приведет. Широни, я понимаю ваше беспокойство, да и с моей стороны будет глупо говорить вам сейчас этого не испытывать, но пойми и ты меня. Вы сильные и очень смелые девушки, но у меня объективно гораздо больше сил и опыта боев насмерть, чем у вас двоих вместе взятых. Плюс только сражаясь в одиночку я могу использовать все свои силы на максимум, при вас же это невозможно. Почему? Это как-то может навредить окружающим, не просто навредить, а наихудшим образом повлиять на саму вашу суть и разум. Плюс применяя слишком много сил я во мне остается все меньше и меньше от человека, и это тоже может сказаться на вас очень плохо. То есть вы просто боитесь показаться перед нами в не лучшем виде? Сэмпай, может вы успели позабыть об этом, но нам с сестрицей уже приходилось сталкиваться с крайне нелицеприятными противниками. Это вообще не то. Широни, отступники в данном случае и близко в сравнении не стоят. Тогда почему? Потому что в таком случае навредить вам может не только падший, но еще и я, и неизвестно, что для вас опаснее. Арата, послушай. Курака, хоть ты наконец-то меня пойми. Тебе известен исток моей силы и то, как она действует на окружающих, а я никогда не славился здравым рассудком во время битвы. Представь, что произойдет с вами, если я не сдержусь и потеряю контроль над собой. Сама ведь понимаешь последствия для себя и Широни, а теперь еще представь, каково будет мне после осознать тот факт, что из-за моей несдержанности пострадали две дорогих мне девушки. Никоматы заметили, как руки Араты слегка дрожат во время его речи. Я не хочу такого допустить, так что, пожалуйста, не заставляйте меня даже в мыслях и теории делать вам больно. Я этого себе не прощу. Арата, ты, какой же ты трус и эгоист. Курака подошла к Ишимуре, а после медленно обняла его, уткнувшись лицом в шею. Ты боишься навредить нам, заставить бояться себя, но скажи мне вот что. Я столько лет живу вместе с тобой, поддерживаю и стараюсь быть опорой, и я знаю о тебе очень многое. Как думаешь, знания о твоей сути и потенциальной опасности хоть раз заставили меня начать тебя бояться, или вовсе бросить? Я очень хочу сказать нет, и правильно сделаешь. Я видела тебя в то время, когда твои изменения только начались, так неужели ты считаешь, что после этого меня что-то напугает? А даже если и напугает, то что это изменит в моем отношении к тебе? Милая, хоть ты и говоришь так, но... Договорить Арате помешал неожиданный поступок в исполнении Широни. Младшая Никомата решила не стоять в стороне и присоединилась к объятиям. «Сэмпай, может, мы с вами и знакомы не так давно, но за это время вы уже успели стать для меня очень важным человеком, и я не желаю позволять вам рисковать собой в одиночку. Вы боитесь навредить окружающим, но я знаю, вы не сделаете этого. И откуда же у тебя столько уверенности в таком, как я, моя милая Нека? Я просто это знаю, вот и все. Я доверяю вам, сестренка вам доверяет, но вы не хотите делать то же самое в отношении нас. Это не так, я доверяю вам, но... Тогда зачем вообще споришь?» Вновь взяла слово Курака. «Если ты действительно нам доверяешь, то почему так боишься показаться перед нами с не самой лучшей стороны? Где тот смелый и отчаянный человек, которого я так полюбила много лет назад? Смелый, это уже точно не про меня. Не придирайся к словам, дурак». Курака легонько стукнула Арату по левому плечу. «Заканчивай этот бессмысленный спор и смирись. Мы не позволим тебе решать все это в одиночку. Хэмэмэм, какие же вы у меня вредные. Сам такой». Стоило Кураке это сказать, как Арата сразу почувствовал такой же легкий тычок от чьей-то руки, но уже явно не Кураке. «А это за что?» С легким удивлением уставился Арата на все еще обнимающую его Широни. «За то, что вы такой дурак, сэмпай. Больше даже не думайте о том, чтобы сомневаться в нас, иначе я вас точно ударю», — сказала чуть насупившаяся Никомата. «А я ей в этом помогу, и никакая скорость или регенерация тебя от нас не спасет», — подхватила боевые намерения сестры Курака. «Пугающая тенденция. Сперва меня хотела избить мама, теперь же мне грозятся аналогичным действием две Никоматы. Желание отвесить мне пару ударов, что распространяется на всех дорогих мне девушек. Надеюсь, эта тенденция не перекинется на офис, ибо ее ласковых ударов я могу и не выдержать», — с явным скепсисом и опаской подумала Рата. «Хэмэмэм, и почему вам так нравится заставлять меня волноваться?» «Потому что мы волнуемся за тебя, Бака». «Справедливо. Мне ведь вас не переубедить?» «Нет, хэмэмэм. Раз уж вы так решили, то примите одно мое условие. Если ситуация станет слишком опасной, и особенно если ситуация касается меня, то вы в первую очередь заботитесь о безопасности друг друга, а в крайнем случае не геройствуйте и отступайте. И даже не думайте это оспаривать, ибо тут уже я не отступлю. Только если вы тоже не будете геройствовать, сэмпай», — ответила за обеих Никомат Широни. «Хорошо, это место выглядит еще более жутко по сравнению с прошлым разом, особенно если помнить происходившие тут события. Находиться у этого заброшенного строения для Иссия было действительно тяжело, пускай с последнего своего визита сюда он стал сильнее, но память об увиденном и пережитом шоке все это до сих пор не оставила разум Хёда. То и дело перед глазами всплывали кадры окровавленных тел экзорцистов и падших, которым не повезло повстречать Ишимуру в тот вечер. Сейчас от следов той резни ничего не осталось, ни тел, ни крови, но память очень хорошо прописывала все подробности. Хотя нужно отдать этому месту должное, даже без учета воспоминаний, нахождение здесь в вечернее время было отнюдь не самым приятным, ибо на фоне лишенного солнечного света неба вид заброшенного строения вызывал тревогу и опасения. Может, этому еще помогала сущность демона, которой находиться в таких местах по факту противопоказано, но даже так, жутковатый антураж никуда не девался. Днем прийти сюда из сей владелицы экскалибуров не могли, ибо много времени занял поиск беглого Кибы, и еще некоторое время ушло на введение его в курс дела и убеждение присоединиться к их необычной компании. Как ни странно, но согласился конь Гримари, точнее уже вероятно бывший конь, довольно быстро, хоть сперва и отреагировал на появление девушек крайне настороженно. Когда же все разговоры были наконец-то закончены, группа из двух демонов и двух служительниц церкви начали думать над вероятным местом дислокации падших, и все как один так или иначе приходили к мысли о злосчастной церкви, а потому было принято решение осмотреть это место. И вот они прибыли, а старая постройка встретила гостей завыванием ветра внутри себя и неухоженным видом. Внутри никого не ощущалось, но помня о виновнике всех действий, ожидать можно было чего угодно. «Киба, на тебя ведь напал именно экзорцист, а не падший?» «Да, это точно был не ангел. В нападениях с целью кражи мечей немногие выжившие тоже замечали человека, точнее кого-то похожего на него. Вероятно, именно он и является похитителем, а это значит одну очень нехорошую вещь», — сказала напрягшаяся Зиновия. «Украденные экскалибуры могут быть у этого экзорциста, и если это так, то он точно не поскупится использовать их против нас», — продолжил ее мысли Иссей. «Плюс он пойдет на все для присвоения уже ваших мечей». «Да, украдено было уже 4 меча, так что противник будет чрезвычайно силен. А если у него еще будет поддержка падших, только вот где его искать, тут никого не ощущается, а он может скрываться абсолютно где угодно», — сказала Ирина. «Вряд ли он засядет где-то в многолюдном месте, это не в духе экзорцистов. Сперва лучше тщательно проверить церковь и другие схожие заброшки. Да и тут есть подземная комната, так что нужно зайти в само здание», — сказал Киба. «И почему всякие мутные личности любят такие места?» — со вздохом проговорил Иссей. «А где же нам еще думать о всяких кознях, демон?» На незнакомый голос мгновенно отреагировали все, а Иссей едва успел увернуться от режущего удара мечом со спины. Удар совершил человек в костюме экзорциста с большим капюшоном, натянутым на голову так сильно, что был виден только рот нападавшего, а в его руке был красивый золотистый меч, от которого так и веяло силой и чем-то светлым. Киба сразу узнал этого человека, именно он совсем недавно избил его до состояния полусмерти. «Что за времена нынче такие? Стоило мне на пару минут выйти за хлебом, и вот в мой дом уже пытаются ворваться какие-то фрики, ублюдок». Киба юмора мечника не оценил. «Этот тот самый экзорцист. Будьте с ним максимально осторожны». Все приготовили свое оружие для атаки, однако названный враг от вида этого только усмехнулся. «Вау, как мне страшно. Демонята и парочка дев в латексе меня окружили и тыкают в мою сторону всякими острыми железками. Хнык-хнык». Изобразив вселенскую печаль, экзорцист вновь безумно усмехнулся. «Вы двое, у вас в руках недостающие экскалибуры, не так ли? И что если так? Предлагаю только раз. Отдайте мне их добровольно, и я позволю вам пожить немного дольше демонов. Ты думаешь, мы пойдем на такое, жалкий бо?» Дослушивать тираду Зиновий экзорцист не стал, а просто с шокирующей скоростью сблизился с ней и зарядил кулаком по лицу. От прямого удара девушку спас вовремя выставленный клинок, но даже будучи заблокированным, удар отшвырнул ее прямо к основанию церкви. «Зиновия, лучше беспокойся о себе». Отвлекшаяся Ирина уже не успела отреагировать на атаку, а потому получила удар кулаком прямо в живот. «Ха!» От силы удара мечница выплюнула изо рта слюну вперемешку с кровью и отлетела на добрых 15 метров в сторону. Пока это происходило, Киба и Иссей сблизились с экзорцистом со спины, но тот, почувствовав их приближение с огромной скоростью, развернулся и отразил их удары своим клинком, попутно умудрившись оттолкнуть Юта ударом ноги. Останавливаться он на этом не собирался, так что следующий его удар пришелся на Иссея, но тот смог блокировать атаку мечом с помощью вовремя призванной перчатки. «Ха, клевая приблуда, дашь примерить? Не мечтай, усилию». Иссей оттолкнул от себя меч и попытался нанести удар по противнику, но тот был значительно быстрее демона, поэтому удар ушел в никуда. «Этот меч, экскалибур скорости», — сопоставила вид меча и аномальную скорость противника Зиновия. «Долго думаете?» Несмотря на совместные атаки Иссея, Киба и Зиновий экзорцист играючи отражал все их потуги, и даже присоединившаяся Ирина не особо сильно изменила всю ситуацию. «Вы такие слабые, такие ничтожные. Почему среди вас нет никого достойного внимания?» Словно обезумев, экзорцист ускорился еще больше, заставив весь квартет нападавших едва ли не уйти в глухую оборону. Сложнее всего было Иссею, ведь остальные могли блокировать удары мечами, а вот он со своей перчаткой и полным отсутствием брони получал крайне неприятные и болезненные раны. В какой-то момент ловкачу и вовсе надоело возиться со всеми, а потому он сильным ударом сломал меч Кибы, отправив самого мечника в полет ударом руки. Усилию. Иссей же не стал спокойно на это смотреть, и в этот раз ему даже удалось попасть по экзорцисту. Видимого урона он от этого не получил, но вот его серия беспрерывных атак наконец-то была прервана, и этим воспользовались обладательницы экскалибуров. Меч Ирины превратился в некое подобие хлыста и своим ударом даже смог порезать противнику плечо, а Зиновия хоть и не достала экзорциста, ибо тот заблокировал удар, но ей удалось немного ошеломить противника и заставить того начать обороняться. ТЦ. И в итоге для хоть какого-то результата вам понадобилось 4 человека на меня одного? Позор. Ловкач такого не оценил, и результатом его недовольства стала вновь возросшая скорость и хороший удар каждому из атакующих по шее. Не успевший набрать усиление, Иссей отлетел, как и все остальные. с вами даже не повеселишься. Я уже ска устал вам поддаваться, а вы даже так меня не заводите. Ра-а-а. Почему здесь нет его? Вот уж с кем было бы эть как весело, а вы всего лишь жалкие. В этот раз договорить не успел уже сам экзорцист, ведь ему пришлось уворачиваться от чьей-то атаки молнии и некой красно-черной энергии, и из сей обе эти атаки были знакомы. Президент, повернув голову, Хёда действительно увидел Риасиакина, а точнее очень злых и настроенных на бой Риасиакина. Королева продолжала атаковать экзорциста молниями, а сама Риас сперва создала вокруг членов потрепанного квартета барьер, и лишь после начала оказывать огневую поддержку своей подруге. ТЦ, как же вы не вовремя, мне ведь пока нельзя вас трогать. Экзорцист не пытался атаковать, лишь уворачивался от атак, хотя из-за молнии это было уже не самым простым занятием. Ладно, в этот раз ваша взяла. Резко засунув руку во внутренний карман, он достал какую-то сферу, после чего также резко разбил ее об землю, что вызвало на этом месте сильнейшую вспышку света, ослепившую и демонов, и людей. Наслаждайтесь последними часами своей жизни, отребье. На этом голос экзорциста стих, а где-то через полминуты сияние также погасло. Ловкач уже успел исчезнуть, а его присутствие здесь более ничего не напоминало, а потому Риас сняла барьеры со своих слуг и мечниц, окончательно убедившись в отсутствии опасности. «Президент, что вы здесь где? Это я должна задавать вам этот вопрос, Иссей». Тон Риас был крайне недовольным, да и взгляд по настроению ничуть не отставал от него. «Мы с Акино почувствовали что-то странное здесь, и по прибытию нам открылась картина вашего избиения от рук какого-то неизвестного. И как это все понимать?» «Президент, мы...» «Молчать!» Нетерпящим споров голосом сказала наследница Гримари. «Сейчас мы вас подлечим и перенесем в более спокойное место, а после вы дружно расскажите мне обо всем произошедшем. Мне очень интересно знать, как это вы умудрились собраться такой колоритной компанией, и главное зачем. Госпожа, не будьте так строги, они ведь только-только отошли от боя». Хоть голос Акино и был мягким, но от него почему-то так и веяло опасностью, даже больше, чем от Риас. «Ты ведь нам все честно расскажешь обо всем, правда, Иссей-кун?» «Да-да, будто у меня есть выбор в такой ситуации. И кстати, Иссей, что-что у тебя с рукой?» Заметив руку Иссея, спросил Риас, ведь эта перчатка была совершенно не похожа на двойной крит, которым Хёда вроде как обладал. «Упс, партнер, царство тебе небесное, буду помнить тебя молодым». Примечание к части. https://tmefavnpriut, мой телеграм-канал. https://bastitofavngate, мой бусти. https://discord/ggvuspspxe, мой дискорд-сервер. «У меня экзамены, а я вместо них проду строчу. Клиника, что еще сказать? Все как всегда, с вас лайк и комментарий, особенно последние. Ну и народ, переходите по возможности в телегу, ибо там заранее оповещается о выходе глав. Падший. Начало. Примечание к части. Извините за такое долгое ожидание, но сперва у меня была сессия, а после откисания и отсутствия вдохновения. Надеюсь, вы меня простите. Клуб оккультных наук. Красный. Император. Драконов. Как такое вообще возможно? Ну, как-то так получилось», — сказал пристыженный и чувствующий себя максимально напряженно и неловко Хёда. «Иссей, как почему ты не говорил об этом? Ситуация в клубе оккультных наук была крайне интересной, что было уже не первым случаем за последние несколько дней, и все из-за активности одного наглого и очень опасного падшего. Так мало было Риас этого, теперь она еще столкнулась с самодеятельностью своих слуг, и ладно бы мелочь, но ведь в данной ситуации это смертельно опасно. Связаться с церковниками звучит как анекдот, а ее слуга решил реализовать его по-настоящему, вообще не осознавая всех рисков для собственной жизни. Повезло еще, что Риас и Акино вовремя нашли своих пропавших соратников в компании церковницы и буквально спасли их от участи быть убитым каким-то неизвестным экзорцистом, ведь опоздая они хоть на секунду, и итог мог быть гораздо более плачевным. Больше всего после этого Риас хотела наорать и избить из себя скибой магией, все же такую дурость требовалось выбивать основательно, но перед этим нужно было залечить их раны и узнать обо всем произошедшем, и как ни странно, но владелицы экскалибуров тоже попали под эту категорию. Да, Риас совершила немыслимое для демона действие и предложила церковницам помощь с исцелением их ран, что создало иронию, если вспомнить Асию и ее причины изгнания из церкви, однако сейчас это было оптимальным вариантом. Как ни крути, а технически они сейчас союзники в противостоянии с крайне опасным противником, Плюс от такого жеста девушки с большей вероятностью начали бы сотрудничать и побольше рассказали о произошедшем столкновении, а то мало ли кто-то решит начать врать или что-то утаивать. Тактика эта, кстати, дала результат, не сразу, но церковницы рассказали о своем соглашении с Иссеем и Кибой, а после и про бой с экзорцистом, орудующим экскалибуром. Рассказ этот в принципе совпал с таковым из уст Иссея, хотя тот периодически и пытался юлить, что, конечно же, злил Риас. Сперва Киба бросил свою команду из-за личных мотивов, а теперь еще и Хёда занялся не пойми чем у нее за спиной, тем самым подвергая себя опасности. Выговор получили все, из числа фигур Риас, конечно, все же церковницы находятся вне ее компетенции, да и в целом они покинули их после окончания лечения и разговора, а вот Иссея ждало не менее интересное продолжение. Наследница Гримари, конечно, не была особым экспертом в области священных механизмов, но как должен выглядеть предполагаемый двойной крит Хёда она знала, и перчатка на его руке была чем угодно, но только не критом. На этом моменте Иссея вовсе начал говорить через силу, а когда все же признался во всем, Драйк, тот самый великий валлийский дракон, один из 13 лангинов, в ее свите, у ее пешки, у Иссея она об этом не знала, хотя в последнем, судя по шоку в глазах остальных членов ее свиты, она была не одинока. Иссей, как давно ты знаешь о своем механизме? Риас задавала этот вопрос с явной тревогой и неуверенностью в голосе. Не так давно на самом деле, я, можно сказать, он пробудился случайно, по независящим от меня обстоятельствам. Ну да, сражение с тем гомункулом действительно не зависело от меня. Арата мне особого выбора вариантов не предоставил. Подумал про себя Иссей. То есть получается Иссей теперь Д-дракон? С не меньшим шоком спросила взволнованная Асия. Она и так была на эмоциях, когда залечивала раны Иссея, Кибы и церковниц. А тут ее еще добил такой поворот событий. Хотя последнее добило, кажется, вообще всех. Что ты? Нет. Я все тот же самый Иссей, просто с немного большей силой, чем предполагалось. Немного, учитывая легенды о прошлых владельцах этой перчатки, сказал себе под нос Киба, хотя услышали его все. Валлийский дракон на нашей стороне. Ха, кажется, ты выбила себе самый настоящий джекпот, правда, Риас? Постаралась немного разрядить обстановку Акина, хотя ее саму переполняло чувство шока и неверия.